В бокалах темнеет нечто цвета кирпичной кладки. И мне бы хотелось, чтобы вы прочувствовали, это не просто красное вино. Лучшим в мире красным вином считается помирольское «Шато Петрюс». То, что я предлагаю вашему вниманию, кощунствуя, можно назвать всего лишь «Шато Ла Флёр Петрюс». Две особенности отличают лучшие помирольские вина. Во-первых, виноград растет на очень влажной почве, почти что на голубой глине. Во-вторых, используется виноград сорта Мерло, а не Каберне Совиньон, привычного для большинства бордосских вин. Да, небольшие примеси Каберне Франк и Каберне Совиньон имеют место, но доминирует Мерло, выращенный на глинистых почвах провинции Помероль, вкуснее которого не бывает. Обратите внимание, как раскручивается спираль чарующих ароматов этого напитка. Почувствуйте их льстивую, чувственную, искусительную нотку. Мы опять обедаем у Тани с Кристианом. «Ну, выпили», — говорю я. В кои-то веки раз Кристиан описал вино как есть. Хотя я подозреваю, что это просто обострилось и утончилось мое восприятие. Я заметил в последние дни, что еда и питье стали вкуснее, цвета насыщеннее, контуры четче, а мысли и чувства яснее. Мне потрясающе работается. Рисунки и эскизы сыплются из меня, как из рога изобилия. Чего еще? Я без оглядки отдался на волю этого цунами креативности, и пока оно не разбилось о скалы, мне не важно, что его породило. Или кто. Меня грызет любопытство. Насколько все заметно Катрине? Подозревает ли она что-то? Не похоже, кстати. Во всяком случае, за обедом она ведет себя в своей стандартной манере. Разглядывает приборы, опасаясь в них запутаться. Ловит каждое слово Кристиана, расспрашивает его об общих друзьях, мне неведомых, и обстоятельно пересказывает дурацкие истории, с ними приключавшиеся. Она позволила себе пару раз замечания, типа «Что с тобой, Сигбьорн? Ты в прекрасном настроении». Но не больше. Никаких неприятных вопросов. Бедняжка Катрина. В том, что совершается, нет ее вины. Я надеюсь только, что разрыв, когда до него дойдет, свершится, елико возможно, без боли и ожесточения. Мы поглощаем спагетти под соусом из сливок и пьемонтских трюфелей, добытых лично Кристианом, с таким, если судить по его рассказу, трудом, как если бы речь шла о кокаиновых делишках Туре Мельхейма, а не о покупке пищи. Таня, как всегда, не в духе. Я рассказываю о Карле Йоргене Евере и его оргононе, о том, как я намаялся, разыскивая чертежи, и для чего эта штуковина предназначена. Кристиан, как выясняется, толком не слыхивал о Вильгельме Райхе, но он отказывается верить, чтобы в наши дни кто-то всерьез мог воодушевиться такой теорией. «Небось, он сам психиатр», — говорит Кристиан. «Имени его я, понятно, не называл». «Ошибаешься», — отвечаю я. «Насколько я знаю, он директор по маркетингу фармацевтической компании. Ездит на огромном джипе, почти что танке. И живет, надо понимать, с черной кассы», — шутит Кристиан. «А что за компания?» — спрашивает Катрина, имеющая знакомых и в этом бизнесе. «Не могу сказать», — отступаю я. «Да ладно!» — гудит Кристиан. «Ты уже выдал всю подноготную. А вдруг мы знаем этого оргонного маньяка?» «Нельзя продавать своих пациентов. Недолго я продержусь в декораторах, если начну болтать по всему Осло о бредовых задумках, которые они мне доверяют. Все равно ты уже все растрепал. Чего теперь скрывать название фирмы?» С этими словами Кристиан делает движение, будто застегивает рот на молнию и говорит: «Дальше этой комнаты сказанное не уйдет». «Интерфарма в одно слово. Капитулирую я». «Никогда не слыхал», — откликается Кристиан. «Я тоже», — разочарованно поддакивает Катрина. «Тут-то Таня и открыла рот впервые за последние минут 20. Если он работает в Интерфарме, он может позволить себе не только на танке ездить», — роняет она. Губы змеятся кривой усмешкой. «Что ты имеешь в виду? Ты знаешь эту фирму?» — спрашивает Кристиан. «Вы вообще газет не читаете?» — фыркает Таня. «Я прочитываю культурную тетрадку «Афтенпостен» каждый божий день», — протестует Кристиан. Я помалкиваю. «Интерфарма», — начинает Таня, — «это международная фирма, которую в первую голову ведет торговлю с Ближним Востоком и Восточной Европой, Балканами и бывшими советскими республиками. Центральный офис у них в Москве». «Это похоже на правду», — говорю я, вспомнив письмо Евера. «Как принято в России, бизнес полностью мафиозный. Они скупают на Западе залежалые, часто просроченные лекарства по бросовым ценам, а продают их правительствам или режимам, которые не придираются к таким мелочам. Например, Ираку и Сирии. До недавнего времени их клиентом был Узбекистан». Ее глаза сузились в щелочки. Я чувствую, что сейчас последует что-то неприятное. 18 месяцев назад узбеки купили у Интерфармы большую партию пенициллина, якобы произведенного в Австрии и приобретенного агентами Интерфармы на торгах в Вене. Беда в том, что это оказался не пенициллин, а стимулятор сердечной деятельности довольно широкого спектра и сам по себе безобидный, то есть опасный для жизни только младенцев. Но, к несчастью, Узбекистан такая страна, где антибиотики – это первое, что назначают грудничкам. Так что на совести твоего приятеля, этого ценителя Оргонона, сотня другая узбекских детишек. Она снова презрительно кривит губы. Я молчу. Кристиан пытается спорить. «Узбекистан! Естественно, никто из нас об этом не слышал». Она отвечает холодным взглядом. «Мы не будем сейчас обсуждать тот малоаппетитный факт, что норвежские газеты едва интересуются тем, что происходит за пределами страны, за единственным исключением – похождений Моники Левински. Но в данном случае речь идет об участии в Интерфарме норвежского капитала, в связи с чем один из членов правления вынужден был давать публичное объяснение. Об этом писали все газеты, и, если не ошибаюсь, прошел репортаж в новостях». «Когда это было?» — спрашиваю я. «Недавно, перед Новым годом». «После того, как я взял работу, думаю я». «Очевидно, что Сигбьорн не имел об этой истории ни малейшего представления», — спешит на выручку Катрина. «Я задерживаю дыхание. Я действительно ничего не знал. Но вопрос в другом. Могу ли я теперь брать от него деньги? Это была трагическая оплошность?» «Оплошность? Или накладка из числа неминуемых, если главная твоя цель — быстро сделать большие наличные деньги? Он акционер, не знаешь?» «Понятия не имею. Мне кажется, надо забыть про этого заказчика и все», — вдруг заявляет Катрина. «Что за чушь?» — вскидывается Кристиан. «Урон уже нанесен и меньше не станет. А Сигбьорн к лекарствам отношения не имеет. Он просто строит этот, как его, аккумулятор аргонной энергии». «Мы обойдемся без этих денег», — настаивает Катрина. «Существуют этические нормы». Как умеет хорошее настроение в секунду улетучиваться. Я сижу, вперившись взглядом в стол. Отпиваю глоток вина. Но то же самое «Шато Ла Флёр Петрюс» 1983 года теперь отдает нафталином. Запах тяжелый, как в больничном коридоре. Катрина ведь не видела дома, так? И рисунков моих не видела. Ей невдомек, какой амбициозности, мечты и надежды связаны у меня с домом Корсму, вернее, с дворцом лекарственного афериста. Хорошо же, подруга, держись. Мой ответ будет жесток и беспощаден. Не думаю, что именно тебе надо оперировать такими высокими категориями, как этические нормы, — говорю я сквозь зубы. Катрина цепенеет. О чем ты говоришь? Об этике. До сих пор я не считал возможным упоминать об этом. Но каким именно образом компании Hennes & Mauritz, ответственным работником которой ты являешься, удается держать цены ниже, чем всем остальным производителям готовой одежды? С какой целью ты мотаешься на Филиппины каждые 2 месяца? Что за интересы там у H&M? «Это совершенно несправедливо», — начинает Катрина. «Детский труд», — холодно говорю я. «Я видел по телевидению репортаж об этом». Ловкие, проворные детские пальчики. На том и держится ваша мировая империя. Вместо топ-моделей в неглиже и купальниках под новогодней елочкой. «Это просто клевета!» — кричит Катрина. «Вы должны бы рисовать на своих рекламных щитах филиппинских девчушек!» У Тани такой вид, будто ее сейчас вырвет. Кристиан ухмыляется. «Он, наверное, первый раз видит, как мы ругаемся. Это клевета!» повторяет Катрина. «Ты безбожно наивна», — чеканю я. «Просто твой тамошний компаньон работает через посредника, дабы не шокировать тебя во время твоих инспекций лицезрением девочек с черными кругами под глазами. Расценки ведь не поднимались, да? И зная обо всем этом, ты уже много лет работаешь в H&M. Так что не надо читать мне нотации про этические нормы». «Тебе это не идет!» Катрина вскидывается возразить, но вместо членораздельного предложения выходит клацающий рык. Она кидается на меня, как злющая собака. Слава богу, поводок не пускает. «Ну что ж, счет 1-1», — гудит Кристиан благостным тоном добродушного миротворца. «Сигбьорн убивает младенцев, Катрина рабски использует детский труд». «Кстати, вы пока не планируете своих?» Секундная пауза. Интуитивно я бросаю взгляд на Таню. На лице ее блуждает пародия на улыбку Моны Лизы. Вылитая Джоконда в ожидании степени магистра социологии. Она перехватывает мой взгляд, и зрачки у нее расширяются ровно настолько, что я все понимаю. «Поздравляю!» Шепчу я так тихо, что слышно только ей. «Сигбьорн отказывается иметь детей», — рапортует Катрина. «Сначала я думала, что это из-за его собственного трудного несчастливого детства, но теперь понимаю, что он просто боится за свою мебель». Кристиан заходится хохотом. «Тише, не пугай», — говорю я. «Таня беременна». «Да ну!» — выдыхает Катрина. «И когда?» «В июле», — говорят они хором. «Так что я успею сдать экзамен», — добавляет Таня. «Как здорово!» — курлычет Катрина. «Надо за это выпить». Мы выпиваем, и Кристиан приносит десерт. Запеченные персики с начинкой из сливы в шоколаде и бутылочку Рейнского. Он предлагает, такого случая ради, финальный аккорд в виде шампанского. Специальное кюве Боланже. И я понимаю, что и Таня с Кристианом так же одиноки, как мы. И у них тоже никого нет. Сегодня затея с шампанским кажется мне превосходной. Лишь бы не оставаться наедине с Катриной. Признаюсь, я и не подозревал, что имею дело с индивидуумами, столь сомнительными с морально-этической точки зрения, произносит Кристиан, обращая все в шутку. Он хозяин и не намерен делать вид, что вечер омрачала ссора. Не слушайте его. Знали бы вы, как издательство обращается с авторами. Таня так хохочет, что на секунду, правда лишь на одну, мне удается представить ее оживленной.